Изя злобно смотрит на нее и опять мычит. Ленка, наконец, разжимает судорожно стиснутую руку. «Вот он», — говорит она, — «гляди. И все ради чего? Ради вот этого?» На ее ладони лежит обычный плоский галыш, обкатанный волнами. «Тьфу! Смотри-ка!» — замечает Августа. «На нем и вправду что-то написано. Какие-то каракули». «Это не каракули», — презрительно говорит Изя. Он, наконец, избавился от ленты. «Это буква ТАФ». «Ну, — отвечает Августа, — тогда понятно. По-моему, — замечает Ленка, — нам нужно сматываться, мало ли». Они сползают по обрыву и оказываются в пустой ракушке кафе Шхерезада. «Пошли ко мне домой, Август, тут недалеко. Залечим раны, хватит с меня этой восточной экзотики». «А без приключений он не может?» — спрашивает Августа. «У меня растяжение связок и синяк на голени. И, возможно, еще один, но в недоступном мне для обозрения месте. Нужному камень пусть скажет. Побоище зачем было устраивать?» «Да не может он сказать!» — в отчаянии говорит Ленка. «Он может только направлять события». «Куда-то он не туда их направляет. Вот замочили Зяму. Он, что ли, его мочил? Его Али-Баба мочил? А навел кто? Гершензона навел?» «Что значит навел? Нечего делать из нашего Гершензона какого-то заурядного Марвихера. Просто случайность». «Случайностей, — сурово изрекает Августа, — не бывает». «Надо же! Кто б говорил? Послушай, а что если...» «Ну? Да нет, это ерунда». «А вдруг не ерунда? Валяй. Может, погадать на книге? Знаешь, как духа вызывают? Он же дух все-таки, нет?» «А что, — говорит Августа, — это мысль. А на какой книге? На Библии, понятное дело. Библия-то есть у тебя?» «Есть, — говорит Августа. Лео Такселя для верующих и неверующих». «Тьфу! Настоящая мне нужна!» «Ну, нет у меня настоящей. Попер кто-то. А может, у малого? Эй, Изя!» Изя выходит из кухни. «У вас варенье заплесневело, — говорит он. — Но я верхний слой снял, есть можно. Тора есть у тебя с собой? Есть, — говорит Изя, — но она задом наперед. А, извиняюсь, русский текст, он тоже задом наперед. А вам зачем? Гадать будем. Ох, если в Хедре узнают, чем я тут с вами занимаюсь, не узнают. Давай я сюда». Изя роется в рюкзачке и извлекает небольшой черный томик. «Ты, — говорит Ленка Августе, — называешь два числа. От однозначных до трехзначных. Мы условно считаем их страницей и словом на странице, и смотрим. Он должен нам дать наводку». «И все-таки это чушь, — ворчит Август. — Тебе жалко? Давай». «Ну, 8, — неохотно говорит Август. — 11. «Ворожи, — мрачно говорит Ленка, — не оставляй в живых. Вот ты видишь, это он на нас намекает, на меня. Тогда я возьму грех на душу. 133, 58, давай». «Знаю я, — говорит Августа, — все мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете, это уж слишком, он все время угрожает». «Да ничего мы не сплетаем, — успокаивающе бормочет Ленка в пространство. — Мы расплетаем, вы что, толком сказать не можете? Хотите успокоиться, хотите или нет?» «Ты ему не нравишься, — говорит Августа. — Я ему не нравлюсь. Может, ему этот шкет понравится? Изя! Эй, Изя!» «Не хочу! — пятясь бормочет Изя. — Мне страшно!» «Зачем тогда с нами шел?» «Поздно отступать, дружочек! — зловеще говорит Ленка.